U efiry Radio Swoboda. Добрый день. Вітає вас Ян Максимюк у штотыднёвай перадачы «Званочкі». Наша перадача гучыць першы раз у сераду і паўтараецца ў нядзелю. Вось маем другую гадавіну падзеяў на плошчы, пасля якіх у Менску затрымалі і пасадзілі ў турмы больш за 700 чалавек. У краіне, у якой да прэзідэнцкіх выбараў у снежні 2060 году яшчэ была кволенькая надзея на лібералізацыю палітычнага жыцця, зноў пачалі закручваць гайкі, паказваючы, так бы мовіць, фігу Еўропе і ўсяму свету. Якія рэфлексіі ўзнікаюць у сувязі са згадкай плошчы 19 снежня 2060 году? Давайте паслухаем. Добрый день, Зиновьев. Я как слушатель белорусской свободы хочу обратиться ко всем декабристам со словами уважения, гордости и любви, потому что 19 декабря 2010-го был для диктатуры днем, когда народ – это грязь под ногами. А чтобы не пикнули, уже 18-го был подготовлен концлагерь Окрестина, и все равно люди не побоялись прийти и сказать, что мы не быдло и что мы не грязь под ногами. Хочу пожелать людям здоровья, политзекам освобождения. Хочу сказать, что меня вот удивляет, что ни Хонекер, ни Гусак, ни кто-то из диктаторов других европейских не стали олигархами, как Виктор и Александр Лукашенко. И почему-то никто из них, собственно говоря, такого состояния-то не нажил. А у Хонекера даже Окрестина своего не было. Когда 4 ноября 89-го собрались, если бы стали сажать, то некуда. А у Григорьевича все нашлось. Бесправье у Беларуси началось с колгаса. 19 снежня люди не вытримали, вышли на улицы. Жудасно говорить, что было далей. Черные зварятели. Народ не слухают и не робят выводов. Такими шагами идут уперед наши колгасные начальники. Помылка у тем была на площади. Люди собрались все. Вышли и малые, и старые, и молодые. Приехали у Минск выбрать нового президента. Требовало и там нам и выбрать его. И это была б не помылка. А мы послухали Ярмошину, что читала с высоты. И она нам надоела. И она свое говорила. А народ на площади повинен был сказать свое. Я принимал удел во всех оппозиционных митингах и шестях. И на этой кон могу сказать наступное. Ранее, когда этими акциями керовал Зенон Поздняк, за все были организованы належные аховные мероприемства. Аховники свое число выявляли, затримливали и передавали милиции провокаторов и пьяниц. 19 снежня 2010 года не было ни отказного керовника, ни ее аховы. Спочатку проучала провокационная замова «Исти до дому урада». Этому никто не заперечил. И как выник этой провокации была другая – «Биттё шква». Милиция за этим спокойно наглядала, покуль БТ сдымала. Провокаторов никто не затримал. Затем почали сбивать и затримливать невинных людей. Таки выник неорганизованности. Вот и два года, как была разогнана Польша. Кто вышел на Польшу? Бороніць радзім. Дзеці, дзяўчаты і пенсіянеры старыкі. А дзе былі мужыкі, якія павінны бараніць ад 25 до 50 год? Сядзелі па хатах, па дамах, глядзелі, як ім прынясуць волю. Дзеці і пенсіянеры. Тое ж самае было і ў час вайны. Прыйшлі немцы, за месяц дайшлі до Смаленска. А дзе былі дорослые белорусы, яких не взяли в армию? Кто в полицию? А кто узбек у кусты у партизаны и ночью ходил у вёски и грабил этих самых стариков и детей? Дякую, Михайлович. А что белорусы отримали после выборов? Ну, перш за все, ошеломляльную инфляцию и рост цен у крамах. А недавно, у парадку компенсации, атрымалі чарговую абяцанку падвышэння сярэдняга заробку. Гэтым разам да 1000 даляраў на месяц. І гэта пры тым, што большасць беларусаў не пабачыла ў сваіх кашальках і абяцаных ўжо даўным-даўно 500 даляраў на месяц. З 15-го года будзем получаць па 1000-1500 долараў. Если з января, то это через 2 года. Если с декабря, то это через 3 года. Хотелось бы, чтобы уточнили, с какого месяца 15-го года будем получать столько грошей. И как прожить хотя бы 2 года? Во всяких там Германиях и у других империалистических хищников нет таких маленьких зарплат. При том, что продукты питания там дешевле. Услышала, что к 15-му году средний оклад обещает около $1000. До этого обещали $500. Но они как-то исчезли. Зачем мелочиться на 500? Сразу 1000 пообещаем. Мне 76 лет, дитя войны. Дежурный врач выписала рецепты на сумму 392 тысячи. А еще на 300 тысяч жизненно важных, которые надо принимать пожизненно, не вытянула. Пенсия 1 711 000. Оплата коммунальных услуг, электричество, телефон. Практически ничего не остается. Что делать? Безысходность и полное обнищание. Я врач, мне 38 лет стажа, спортивная медицина. А жрать тоже хочется. Видимо, выход только один. Не смогу выжить. Не на город Минск. Учора вы спытали, чи возможно зарплата $1000. Отказываю. Можно. А праз 3 дні повялічыць цану на лапшу, якую вешает Лукашенко на вушы у 5-10 разоў. Калі не грошай, дык чаго насамрэч чакаюць беларусы ад кіраўніка дзяржавы? На перадні новага 2001 года расійскі прэзідэнт Барыс Мікалаевіч Ельцын, віншуючы расіян, сказаў залатыя словы. Я ухожу. Зараз падар Лукашенко рыхтуецца таксама к навагодняму віншаванню. Менавіта гэтых слоў чакаюць ад яго беларусы. У мінулай перадачы я вам паведаміў, што цяпер можна нам пазваніць на аўтаадказнік у Менску і праз Skype. Адрас нашага аўтаадказніка ў Skype Свабода радыё. Адно слова, запісанае лацінскім альфабетам. Свабода радыё. У сувязі з гэтым мы атрымалі пытаннечка. Яшчэ маленькае пытаннечка. Для радыё ёсць значная розніца тэлефанаваць як заўжды або па Skype? Не, для нас няма ніякай розніцы. Званкі да нас ці то звычайным тэлефонам, ці то Skype-ам трапляюць, так сказаць, у адну скрынку. Мы толькі падумалі, што тым нашым слухачам, якія маюць кампутэр, падключаны да інтэрнэту, зручней будзе званіць нам праз Skype. І танней, мабыць, чым тэлефонам. Раз ужо заплачана за інтэрнэт, дык не трэба аплачваць званкоў тэлефонам. Ну, але кожнаму слухачу відней. Яшчэ адно пытаннечка. Паважаны Ян Максімюк, ты ўсё добра ведаеш. Так адкажы, чаму на Белсаце последнее время зникла передача «Эксперт». Мабыть, у Юрия Хащавацкого возникли проблемы. Дякую, Михаил. Ну, на все питания отказов я не ведаю. Але на это я аккурат ведаю. Тому что на тему Белсату я недавно мел размову с директоркой этого телеканалу, с подаренной Агнешкой Ромашевской. И она сказала, что у их финансовые клопоты. А тому на снежень яны покинули только информационные программы, а все іншие зняли. Няма чым плаціць журналістам за працу. І гэткі стан будзе працягвацца да канца гэтага году. А ў студзені ўсё вернецца да нормы. Даўно ўжо мы не чулі таго, што пачуем зараз. Перыядычныя расстрэлы в США і многадневныя пагромы в Евросаюзе, можа, гэта результат агрэсіўнага паведзення руководства гэтых стран к другім государствам. Ведя войну то холодную, то горячую, с целью установить свой порядок, они подают дурной пример собственной молодежи, которая подчеркивает свою значимость преступными действиями. Скорее всего, агрессивные политики и необузданная молодежь не дружат с собственной головой и зашкаливают их амбиции. У них отсутствует совесть, человечность и порядочность. Кто тут не сябрует с уластной головой? Это сапраўды пытанне. И у мяне, мушу вам признаться, няма однозначного отказу. Добрый день, свобода. Давала себе слово молчать. Терпела и не утерпела. вчора включила телевізор. Та БТ гляджу тільки дві передачі. Телебарометр і ще одну, якою не скажу, каб її не знищили. Бачу таку картину. Сидять за столами некілька молодих мужчин, а перед ними стоїть у маленьких плавочках і таким же станіку дівчина з аркушем папери і читає нешто по-білоруску. Текст неутямний. Потім її просять прочитати ще, більш виразно. Вона читає з акцентом на «р» і «ч», кривляє язик. До мене дійшло. Гэта яны здзекуюцца з беларускай мовы, даюць адпор беларускамоўным за сваю Вікторію Папову з савецкай Беларусіі. На артыкул Светланы Калінкінай у «Народнай волі» ненавісць яны даюць адпор Дмітру Лукашуку з «Еўрарадыё» і «Свабодзі». Якое нахабства! Што цяпер скажа Сергій Дубавец, які стаў на абарону гэтай Паповай? Магчыма, хто-небудзь з вашых слухачоў і журналістаў глядзеў гэтую іхную цемрашальскую перадачу. Цемрашальства ў краіне пануе, хамства рыкае нібы той звер, усё святое навокал руйнуе, цяжка людзям разумным цяпер. Лезе зверху змяёю атрутны, здрада, чэрствасць, бяздушша, лухта, выпускае як мацалкі спрут той. Свой хлуслівый язык, дурата, дрэня шчэрвае доўгія іклы, гора точыць свае кіпцюры. Да ўсяго мой народзе ты звыклы. Да якой жа трываеш пары? Евгенія Казлова з Воршы. Дзякуй. Увага! Мабілізацыйная аб'ява. Выбіраем разам чалавека году. Хто быў найбольш уплывовым, важным, каштоўным для вас, для Беларусі ў 2012 годзе? Давайте свае прапановы, імя і пажадана тлумачэнне, чаму менавіта гэтую асобу вылічыце вартай звання чалавек году. На падставе вашых прапановаў рэдакцыя правядзе галасаванне сярод чытачоў і слухачоў свабоды. Імя пераможцы будзе вызначана 31 студзеня, ужо ў 2013 годзе. Званіце. Калі хочаце, таксама пішыце. Чакаем вашых прапановаў адносна звання чалавек году. Працяг перадачы «Званочкі» вы пачуеце пасля абвесткі. Здымаем такое жыццё. На сайце свабода.org новая рубрыка. Відэа пра жыццё ў Беларусі, як яно ёсць. Здымаюць карэспандэнты свабоды. Здымайце і вы. Героі – звычайныя людзі ў розных сітуацыях. У судах, на канцэртах, сходах, у цэрквах, музеях. Шукаем кадры, якія гавораць самі за сябе. Апрача славы, аўтары лепшых прысланых відэа атрымаюць у падарунак кліп-камеру. Пераможцаў вызначае рэдакцыя цягам 2012 году. Даслаць свае відэа не даўжэй за 3 мінуты ў фармаце PAL-CKM альбо дамовіцца на іншы спосаб перадачы файлаў можна праз пошту rfrl.minsk@gmail.com. Рэдакцыя пакідае за сабой права рэдагаваць атрыманыя ад чытачоў відэа і выкарыстоўваць іх у любой прадукцыі «Радыё Свабоды». Вы слухаеце штотыднёвую перадачу «Званочкі». З вамі ў эфіры Ян Максімюк. Другую частку пачнём з апошніх паведамленняў з поля бітвы доктара Паснова ў Віцебску. Детский доктор из Витебска Игорь Паснов. Витебские чиновники пошли по беспределу. Узнав, в том числе, видимо, из радио «Свободы», что 17 и 21-го, запишавшись на прием к начальнику управления и к первому заместителю нашего хозяина, я планировал в облсполкоме устроить настоящий флешмоб с привлечением родителей детей, которые хотят лишать возможности смотреться врачом детским, а меня лишить работы и возможности работать. Они перевели меня до конца года на постоянную работу в поликлинике. Они запретили мне покидать на это время рабочее место, даже на прием. Боятся. Генералу-губернатору Косинцу. Я, детский доктор, которого вы среди зимы, без суда и следствия, без указания причин, несмотря на массу благодарности и обращений родителей, выкидываете на улицу, пообещав лишить работы на временной вам вотчине, обращаюсь к вам. Это продолжение бесчеловечных методов, применяемых вами, по выжиганию земли и деревень. Павлович без суда и приговора. Расправа над инакомыслящими. Достойно ли это генерал-губернатору? Я, детский доктор, который официально отказался посылать детей в инфекционную больницу в античеловеческих условиях содержания детей. Вода течет с потолка. Настоящая пыточная камера, даже для здоровых. Прямо в глаза вам говорил о неприспособленности здания горбольницы на Мартовщине, прозванной долиной смерти, о преступном задержании стройки и конструкции объекта. Открыто осудил поборы предприятий, показуху, нищету предприятий телезавода ДСК и других, нищету учителей и бюджетных врачей. Я не жалею. Мой пример показывает ваше истинное лицо, а возможно лицо всей системы. Демократия Белоруссии с человеческим лицом. Мыльный пузырь набранных вами кредитов скоро лопнет, и весь мир увидит, чего стоит это показное благополучие на слезах и страданиях людей построенное. Живе Беларусь и Конституция Республики Беларусь. И ответит тот, кто растоптал ее. Ці можна эфектыўна змагацца ў Віцебску? Здаецца, спадар Яцкевіч мае сумневы. Вы ведаеце, я зусім згоден з пасновым. Не знаю, сходзіць ён на прыём, можа і сходзіць, але гэта нічога не памяняе. Я таксама запісаўся, быў кончыцца на прыём. І як увідзеў ён, што там многа пытанняў, і першае пытанне па ўборцы горада, тэрыторыі, так ён наогул не палічыў патрэбным са мной сустрэцца. І мне сказалі гэтыя, каторыя запісуюць, што у вас другое са ўсім государства. Я говорю, я хачу сказаць во што. Калі дзяруць траву, аж дзёрн выдзіраюць, гэты дзяруць несчастны ліст, а некаторыя збіваюць, каб ён, ну гэта, дзе ж гэта прырода вытрымае, каб, гэта ж нарушэнне. Я іх колькі раз гавару, ну хочаце асфальт, намяціце асфальт, а ставце лісточак пад дрэва, каб ён кругава, зваротнікі быў. Гэткі дубкі пекныя растуць, гэтыя дубы ўзялі ў асфальт і мало таго гірлянду ўсё падачаплялі на іх. Ну, гэта дрэва, яно як цар считаецца, але між тым яно вельмі, вельмі кволае і вельмі адчувае усяку гэту нячыстую сілу. Гэтыя самыя дрэвы зразаюць галовы ім. Самім бы галовы падразаць к чортовой матери. Это уже не хапае слов ніякіх. Ну, чужая культура. И гэтыя балбесы приезжают з Росії. Ай, як у вас чисто, ай, як у вас. Что, не понимаю, что драць нельга, дзёрн нельга драць і нельга драць траву гэту. Александр Лукашенко в апошнім часе наведаў некалькі дрэваапрацоўчых і іншых заводаў. Забараніў звальняцца людзям з прадпрыемстваў, якія мадэрнізуюцца, а кіраўнікам прадпрыемстваў прыгразіў турмой, калі не схочуць мадэрнізавацца. Ну, нічога новага. Або, як кажаць, на сацыялізм з-пад палкі. Давайце паслухаем меркаванні пра апошнія рэфарматарска-мадэрнізацыйныя высілкі кіраўніка дзяржавы. Вот смотришь, у нас все его, как он едет по Кинск гревом, там этим и всяким гревом, и как это, из-под палки, да, вот он их всех ругает, так аж вообще так противно становится смотреть, очень неприятно, мать, ругать из-под палки. Строит социализм, да, он уже сказал. А ведь получается, что страна не хочет социализм. Так а зачем нам этот социализм такой вот? Вельми становится тое, что звернули увагу на дрэваапрацоўку. Давно пора было звернуть увагу. Я вельми задоволена, бо это моя профессия, дрэваапрацоўка, якой я отдала в свой час 40 годов. Люди там працавали цудоўныя. У тыя гады никто не з'езжал у другие краины. Думаю, что и зараз не з'езжали, как добро зарабляли. Не треба, как рабочий стоял на вытяжку, не треба стоять на вытяжку. А коли они будут зарабатывать добрые гроши, так и выник будет совсем другие. 400-500 доляров не такая уже великая зарплата. Нехай снизить зарплату чиновникам, их у нас великая армия. На той срок хотя бы, як отбудется модернизация предприемства. Як только предприемство начне працаваць на полную магутность, тады и чиновникам можно повысить зарплату. А зараз нехай поделятся с рабочими. Нарыса город Минск. На экранах наших тэрі хваравіта стомлены твар беларускага прэзідэнта, які наляцеў на дрэваапрацоўчую прамысловасць, каб рэзка падвысіць прадукцыйнасць працы. Толькі крыкамі ды крытамі бяду не развядзеш. Колькі наездаў было на калгасы, якія крыкі на селектарных нарадах. Гадамі так было. І што? Што з гэтага? Прадукцыйнасць працы – гэта пра капіталізм, яго прэрагатыва. І ў Францыі сацыялізм не будуецца. Там моцны, развіты капіталізм, які можа даць і дае сацыяльную арыентаванасць дзяржаве. Правы працоўным, сталы дабрабыт урэшце. На твары нашага прэзідэнта яшчэ нейкая нервовасць, злосць на мяжы зрыву. Дастаточна было первых 4 лет, чтобы на этой кандидатуре поставить точку. Однако произошло невообразимое. Мало того, что он сумел как клещ впиться во власть, так отыскалось и соответствующее окружение, кто готов терпеть всяческие унижения ради теплого места и жирного куска. И пошло-поехало. Один вместо заботы о благополучии экономических процессов был занят спортом больше ради себя, строительством дворцов и других памятников, опять-таки себе любимому. А его ставленники в это время набивали себе карманы и делали вид бурной деятельности на благо страны. И всем было комфортно, пока не прекратился поток внешних денежных вливаний и не пришло время платить по долгам. Теперь Лукашенко ищет, как всегда, виновных во вполне закономерном итоге и устроил принародный мордобой и истерику. А те, кого он прикормил, молчат, поджав хвосты. Позор! Сколько народу еще надо времени, чтобы понять, что надо гнать в шею эту бесполезную, паразитирующую массу. Виктория. Короткий огляд телефонования за минулый тыдень. Куба, Венесуэла, усе молятся за здоровье Чавеса. Треба, каб у нас Филарет провел службу за здоровье Чавеса. Ён много чего робит для нашего государства. Ён вельми добрый человек. Желаю ему моцного здоровья. Владимир Прокопович Некляев. Мне он подобался у одном отказе, якого я сам себе боялся сказать, хоть и ведом, что молодь сегодня разумная, разумнее за нас. И сегодня першакурсник таки по своим, усім по розуму, уявлениям об житті, усім по развитию, якими мы были, коли заканчивали институты. А махчима навыки они и лепшие. Зянон Станиславович Позняк. Мне подобался его один отказ, когда его спытали, чтоб он пожадал молоди. И он сказал, молодь повинна учиться у школе, у институтах, техникуму и заставаться белорусами. Это Солигорск Андрей Карбалевича. Слухаю каждый день. Реклама, реклама, и все Лукашенко, Лукашенко в такой понятной форме, в такой лихливой форме. Ты не надоело, господин Карбалевич? Лукашенко, народ про это уже давно знает. Вы все ведете передачи для интеллигенции. Интеллигенция давно предала народ. Давно предала не только народ, державу, но и себя. Учителя, про которых вы говорите, что малая зарплата. Кто тасовал эти выборы? Учителя. Те лишь юристы, которые працуют у Лукашенко. Отстаньте. Прекратите все это делать. В последнее время смотрю БТ и не могу понять, что происходит в родном отечестве. На протяжении многих лет нам говорили, что мы строим и уже живем в процветающей Беларуси, что у нас и зарплаты, и пенсии выше, чем у соседей, и что те же самые соседи нам завидуют. На всебелорусских собраниях говорилось, что мы идем правильным курсом, менять его не собираемся. Телевизионщики, передвигаясь по стране вместе с президентом, показывали нам предприятия «Дешик и Блеск», колхозные фермы, где содержание телят позавидовали многие рабочие на предприятиях. И вдруг, оказывается, есть предприятия, где работа руководителя оценивается самим президентом как преступление. Напрашивается вопрос, а может быть не по той дороге все эти 18 лет ездил президент? Может быть не на показушное предприятие нужно было ездить, а на обыкновенное? И строить в первую очередь цеха, а не ледовые дворцы? Оказывается, не единым хоккеем жив человек. Некалькі добрых словаў у наш адрас і ў адрас іншых на заканчэнне. Калі думаю аб радыё свабоды, аб званочках, дык усё часцей перахаджу на мову, шчыра кажучы. Калі б не вы, было б значна горш на душы падчас. Алесь Давычык, Плесас, Малевічскі район, Мінская область. С наступающим Новым годом, здоровья и долголетия всем слушателям радио «Свобода» и жителям Европы. Далучаюся да гэтых пажаданняў. Усім слухачам Радыя Свабода і званочкаў, нават тым, якія штотыдзень пакідаюць нам злосныя і непрыхільныя званкі, часам нават поўныя нянавісці. Я, як паўтараю кожны тыдзень, стараюся не крыўдзіцца, таму што ведаю, што часам і нашым ненавіснікам няма куды пазваніць, як толькі нам. Вось, напрыклад, як гэтаму нашаму слухачу. Звоню вам, конечно, потому что больше позвонить некуда. Нет ни одного общественного номера телефона, где можно было бы позвонить и высказать свое суждение. Мудро звоните, я вас выслухаю. Давайте пропановы, я на их отгукнуся. Критикуйте, я, может, и не покривлюся. Наш телефон 266-39-52. Вам отзвонивал своим звоночком Ян Максимюк.